Ныне Божья любовь обнимает всех живущих людей на земле. Но во мраке неверья блуждает, мир и гибнет, и стонет во зле. Кто зажжет яркий свет искупления на погибельном темном пути? Бог велит благодать и спасенье нам блуждающим людям нести. Бог велит благодать и спасенье нам блуждающим людям нести. По дороге тернистой страдания всюду видим мы крови и следы. Это первые шли христиане совершать чудный подвиг любви. Их святое небесное пламя бури зла потушить не смогли. И до нас сквозь огонь испытания его старцы седые несли. И до нас сквозь огонь испытания его старцы седые несли. Да несли, но служители многих потеряли за годы борьбы. Нас зовут они юных и сильных, поредевшие стать их ряды. За великое дело служения, если жизнь, мы готовы отдать. В армию добровольцев спасения Бог зовет нас немедля вступать. В армию добровольцев спасения Бог зовет нас немедля вступать. Мы знамена Христова ученья и слабеющих рук их возьмем, и навстречу векам поколеньям светоч правды во мрак понесем. Пусть в пути нашем только невзгоды, там за гранью земных непогод. Счастье правды желанной свободы для нас вечное солнце взойдет. Счастье правды желанной свободы для нас вечное солнце взойдет.